Мария Семенова. «Волкодав». Истовик «Камень». Роман. Санкт-Петербург. Азбука. 2000 год. Мой прадед был из тех, кто не сберег свободы. Подраненный в бою пощады запросил, и в доме у врага оставшиеся годы прозвание раба без ропота носил. Должно быть, он сперва хранил в душе надежду вернуться в прежний мир. Судьба не разлучи. Но вот хозяин дал и пищу, и одежду, и кров над головой в неласковой ночи. И больше не пришлось в заботе о насущном решать и знать, что жизнь ошибки не простит. Хозяин все решит, хозяин знает лучше, за ним рабу живется и сыто, и в чести. Свободному закон не очень мягко стелет. Свободный он за правду стоит порой один, ну а раба не тронь, за ним его владелец. А провинится раб, ответит господин. И женщину он даст, супругу, не супругу, но все ж таки утеху толковому рабу. И время потекло по замкнутому кругу, в котором повелось усматривать судьбу. И прадед мой не слал ей горьких поношений, не возносил молитву о разрешении уз. Ведь право рассуждать ответственность решений, кому-то благодать, кому-то тяжкий груз. И прежняя свобода, закрытая страница, все более казалась полузабытым сном. Иною стала жизнь, и мысли об ином, а правнукам его свобода и не снится. Пёсий вой. Отгорел закат, и полная луна облила лес зеленоватым мертвенным серебром. Было тихо. Лишь ветер, вечно дующий в этих местах, заставлял вершины сосен еле слышно шептаться. Ветер дул всегда в одном направлении — с гор. Его так и называли — Горыч. Отдельно стоявшие окраинные деревья росли согнутыми в вечном поклоне этому ветру, сучьями, вытянутыми в одну сторону, как флаги. Горыч зарождался высоко, на промороженных ледниках, где горело холодное сизое солнце, и не было места ни зверю, ни человеку. Здесь, внизу, на прожаренной, как сковородка, равнине, смертоносное дыхание льдов становилось живительно влажным и позволяло вырасти лесу. Не худосочному степному кустарнику, проникшему жилистыми корнями на много сажений сквозь сухие бесплодные недра, а настоящему лесу. Темноволосый мальчик, то шагавший, то пытавшийся устало бежать по старой дороге, пугливо косился по сторонам, и даже отупляющее изнеможение не могло заставить его смотреть исключительно под ноги. Ему было страшно. Он решился войти сюда только потому, что остался. Одному было еще страшнее. Случись на то его воля, он ни почем бы не согласился здесь жить. Другое дело, до сих пор его согласия спрашивали очень редко и вряд ли спросят в дальнейшем. Таков был порядок вещей, предопределенный задолго до его рождения, и оспаривать этот порядок у мальчика даже мысли не возникало. Но неужели там, где судьба скоро отведет ему жить и прислуживать новому господину, тоже не окажется ни полей, ни степи, ни открытого неба, ничего, кроме этих ужасных деревьев повсюду. Мальчика звали Каттай, что на древнем, лишь в книгах оставшемся языке, означало «ремесленник, делающий кирпичи». Там, где он вырос, люди не привыкли к лесам. Вокруг стольного города Гарната-Ката расстилались пастбища, пашни да виноградники, а между ними лиственные рощи, видимые на просвет. Леса, которые можно было пересечь пешком за неполных полдня, считались дремучими чащобами. Людская молва населяла их хищными страшилищами, которыми пугали не только детей. Катай был мальчиком не из самых отчаянных, а, проще говоря, послушным и робким, и боялся того, чего ему с младенчества велено было бояться. Но теперь он видел, что страшные леса его родины против здешних были как игрушечная лошадка против свирепого боевого коня Хара, чьи копыта и морду хозяин-воин после сражения не спешит обтирать от вражеской крови. Воистину, эти леса были способны смутить не только десятилетнего уроженца западного Халисуна. Здесь воззвали бы к своим богам даже многоопытные лесовики родом из баснословных северных дебрей, о которых никто не мог с уверенностью сказать, существуют ли они на самом деле. Взять хоть дорогу, по которой из последних сил переставлял ноги маленький странник. Лишь отъявленный лжец сказал бы о ней, будто ее здесь проложили. О нет, она смиренно пролегла там, где лес ей позволил. Ради нее не валили деревьев. Наоборот, эта дорога благоговейно и опасливо огибала чудовищные стволы. Стволы столь громадные, что внутри каждого можно было бы изваять целый дом, и не маленький дом, с просторными жилыми хоромами, кухней и помещением для рабов. Наверное, даже небольшому скотному дворику нашлось бы местечко. Подумав так, Каттай ужаснулся посетившим его святотатственным мыслям. У него дома лишь у кустарника брали ветви, необходимые для корзин, а на окраину леса смиренно ходили не с топором, с веревкой для хвороста. Что если могущественный дух этой чащи услышал помыслы нечестивца, и из-за деревьев вот-вот ринутся разъяренные демоны? Измученные ноги так и приросли к месту. Мальчик пугливо огляделся по сторонам и заплакал. Его шаровары отяжелели от пыли. Простую неподпоясанную рубаху густыми разводами выбелил пот, а желудок, пустой со вчерашнего дня, от усталости уже перестал требовать пищи. Жажда сделала слезы густым жгучим рассолом, нехотя истекавшим из глаз. В десятки шагов от дороги слышалось ласковое воркование лесного ручья, но Каттай так и не решился приблизиться к нему, чтобы умыть лицо и напиться. Демоны все не появлялись. Страх вновь погнал мальчика вперед, и он сперва зашагал, потом неловко побежал по дороге. Наверное, он так и умрет, догоняя караван, от которого отстал. Если даже его не схватят лесные духи, то наверняка съедят звери или доконает усталость. Но пока он еще жив и может идти, он не остановится и не повернет из этого леса назад. Ибо горе тому, кто не исполняет своего предназначения и не считается с ним. Каттай давился слезами и размазывал их рукавом по грязным щекам. Лес, облитый луной, еле слышно роптал, отвечая на его бессловесную жалобу. Морщины, обросшие лишайниками коры, складывались в бородатые лики, ветви двигались и клонились в неторопливой беседе. Мудрый лес, видевший все и знающий все. Он многое мог бы поведать Каттаю о востережении и науку. В том числе о предназначении и судьбе, и о жизни, которая не всегда послушна даже богам, ибо лес был определенно старше некоторых богов. Но в огромных голосах сущего каждый слышит лишь то, что способен постичь. А по дороге бежал всего лишь маленький мальчик. Голодный, напуганный мальчик, вовсе не расположенный созерцать величественные бездны Вселенной. Солнечные лучи уже благословляли лесные вершины, и на косматых головах великанов, где ночью играли и прятались звезды, одна за другой вспыхивали огненные короны. Свет и тепло медленно сползали вниз по стволам, но слишком долг был путь до подножия, до вросших в землю корней. Не скоро будет озарена маленькая поляна, не скоро над нею развеется пронизанный косыми отсветами туман. Середину поляны занимало глубокое круглое озеро. Редкие путешественники, проезжавшие здесь, не удосужились дать озеру имя, но передавали друг другу, что вода, сквозь которую было видно кремнистое дно, очень вкусная и холодная. Она не испортится, если запасти ее в бурдюках для путешествия через засушливые равнины. А если выкупаться, даже целебная. Как говорили, сделала она мужчин еще более мужественными и привлекательными для женщин. Может быть, именно из-за холода и чистоты. А впрочем, кто знает. На прибрежном камне стоял молодой раб и держал в руках полотенце. Полотенце было из тех, что умели делать лишь харисунские ткачи, непревзойденные мастера хлопка. Эти мастера исхитряются класть нити удивительным образом, уподобляя ткань мохнатой меховой шкуре, причем с обеих сторон. Подобное полотенце дивно впитывает влагу и приятно массирует тело. Рассказывают, будто не один тайный подсылал отдать жизнь за попытку увидеть ткацкий станок, порождающий подобное чудо. Многие пробовали своим умом изобрести нечто подобное и повторить знаменитую халисунскую работу, но до сих пор никто не преуспел. Оттого полотенце стоило больше, чем невольник, бережно державший его наготове для господина. И сам раб об этом знал. Ни другого берега, ни даже середины озера не было видно в тумане. Оттуда, из неспешно вихрившихся клочьев, плескались на камень бодрые волны, поднятые сильными руками пловца, и время от времени раздавался довольный мужской смех. Потом в тумане произошло движение, и над водой смутно обрисовались плечи и голова человека, вброд шедшего к берегу. Фыркая и весело отдуваясь, мужчина поднялся на отлогий камень, и раб сразу накинул на него полотенце. Крепкое, стройное тело хозяина было пупырчатым и красным после холодной воды. «Хорошо ли выкупался мой господин?» — почтительно спросил юноша. В левом ухе у него висела серьга. Крупная бусина из твердого дерева на железном шпеньке с выжженной надписью на сокаремском «Ксо Тарким». Пережиток давно минувших времен, когда воинственные предки Ксо Таркима пригвождали пленников к шестам за уши, а клейма выжигали на теле. С тех пор по воле богини в Сокареме многое изменилось. Кое-кто полагает, что люди сделались милосердней, а кое-кто, что они стали просто слабей. Теперь случается и так, что грамотный и сметливый невольник правит хозяйством, а господин живет в праздной ленности, даже не умея читать. Но Тарким из славного рода Ксо был не таков. О нет, совсем не таков. «Вода пробуждает к долгому дню, полному преодолений», — дружески отвечал он слуге. «Я оденусь сам, а ты, Белир, скорее неси чай». Еще две тени, неслышно маячившие в тумане, тотчас подались прочь и растаяли. Господин выкупался. Теперь можно брать воду на питье и пищу для невольников. Немного погодя, Ксо Тарким сидел на ковре и с наслаждением потягивал чай, крепкий, горячий, в меру сдобренный сладким мельсинским вином. Белир хорошо знал пристрастия господина. Рядом с чайником лежали на блюдце всего два жареных пирожка. По утрам Тарким никогда не ел много, ибо полагал, что брюхо, набитое спозаранку, лишает бодрости мысли. Ему нравилось это безымянное озеро, неизменно дававшее его караванам желанную передышку. Нравился краткий момент праздности после купания, которую он всегда позволял себе здесь утром. Посидеть за чаем и помечтать. Просто помечтать о грядущих свершениях дня. Ему нравился даже ветер горочь, всегда ровно и неизменно тянущий в одну сторону. Ветер уносит прочь скверные запахи каравана, позволяя дышать чистым лесным воздухом. Увы, уже нынче к вечеру благодать кончится. Сегодня они заночуют в предгорьях, и Белир вытащит из хозяйских вьюков толстое меховое одеяло и теплый кафтан. Между тем солнечные лучи достигли земли и прогнали остатки тумана, льнувшие к древесным корням, и стал виден караван, расположившийся на том берегу. «Ах, где вы, благородные путешественники минувшего, воины и торговцы, имевшие, если верить книгам, дело лишь с пряностями и серебром?» Караван Сот-Таркима был не из тех, на которые приятно смотреть. На лужайке у берега щипали траву четыре соврасые лошадки, не крупные, но сильные и очень выносливые, нардарской породы. Когда придет пора трогаться в путь, их впрягут в стоящую под деревьями повозку. Повозка большая и вместительная. В ней путешествует имущество Таркима и много зерна, засыпанного в мешки. То, которое получше, на корм коням. То, которое дешевле и хуже, на кашу для трех десятков людей. Потому что эти так называемые люди лучшего обращения поистине не заслужили. К задку повозки намертво приделана длинная и толстая цепь, а к цепи попарно, кто за правую руку, кто за левую, прикованы рабы. В этом заключается необычность. В пристойном караване рабы идут сами, а дети, нежные красавицы и старики со старухами, даже едут в повозках. Но у Таркима такие рабы, что ни один здравомыслящий человек себе подобных не пожелает. Месяц назад все они сидели за тюремной решеткой, воры, грабители и мошенники, пойманные с поличным. И в старые славные времена, о которых так тоскует Таркимов отец, Ксо Хармал, их давно бы уже казнили на рыночной площади, когда приходит весна и настает время очищать тюрьмы. Нынешний шат, да прольется ему под ноги дождь, ограничил смертную казнь, и теперь подвалы освобождают иначе. Скопившийся за зиму сброд продают за бесценок торговцам, а те выбирают мужиков поздоровее и доставляют на рудники. И без цепей тут не обойтись, ведь разбойный люд не ценит продление жизни, дарованной милосердием шада, и только думает о том, как бы сбежать. Потому идут Таркимовы рабы грязными, нечесанными и немытыми. Потому и выглядит его караван до того непотребно, что самому хозяину неохота смотреть. Одно благо — недалеко осталось шагать. А там, в самоцветных горах, за сильных парней дадут настоящую цену. Золотом и дорогими камнями. Даже не спрашивая о строптивости нрава. Там из самых опасных, благодаря которым Тарким в пути не крепко спит по ночам. Живеньке повышибут дурь. Насмотрщики неторопливо шли вдоль цепи, черенками копий и просто пинками, поднимая тех, кто еще спал или притворялся, что спит. Рабы огрызались в ответ, переругиваясь на нескольких языках. В большом котле, подвешенном над огнем, булькала ячменная каша. Размышления хозяина каравана были прерваны внезапным возгласом одного из надсмотрщиков. «В дальнем пути следует быть готовым решительно ко всему, но неожиданное всегда застает врасплох, иначе оно называлось бы по-другому». Ксоу Тарким тревожно вскинул голову, едва не расплескав из чашки душистый чай. «Что? Неужели за ночь кто-то пропал?» Оказалось, однако, что в караване произошла не убыль, а прибыль. Туман рассеялся, окончательно открыв дорогу, накануне выведшую их к озеру. И Тарким увидел, что по дороге, хромая и спотыкаясь, из последних сил плелся мальчишка. «Катай?» — искренне изумился торговец. «Во имя запыленных сандалий, хранящий в пути. Вот уж не думал, что он найдется, да еще сумеет нас догнать». «Правду молвить, вчера он почти обрадовался, когда после дневного привала они не досчитались маленького паршивца. Его, конечно, поискали, но больше для виду. От такого раба немного толка в дороге, да и на рудниках за него большой цены не дадут. Тарким его и купил-то больше из желания выручить старого знакомого, неожиданно испытавшего затруднения в деньгах. Пропал, и да будет к нему милостива богиня. И что же? Потерявшийся было, мальчишка стоял тут, грязный, измученный, но, по всей видимости, невредимый. Вот он разглядел Ксо Таркима и хотел было к нему подбежать, однако ноги вконец отказались повиноваться. Насмотрщик, широко улыбаясь, подхватил его и понес. Он вообще-то немногим отличался от своих подопечных, этот надсмотрщик. Его звали Харгел. Наверняка не настоящее имя, время от времени думал Тарким. Невольники боялись его жестокой руки. А рожа у Харгела была самая, что ни на есть, воровская. И Тарким немало не сомневался, что в одном из городов Нарлака по нему скучала веревка. Но вот мальчишку нес так, словно был его собственным сыном, утраченным и вновь обретенным. Торговец удивился, глядя на них, и помимо воли ощутил, как отозвалось что-то внутри. Аргел приблизился и поставил было Каттая перед хозяином, но мальчик немедленно упал на колени. «Мой господин, прости ничтожного раба, мой великодушный и милостивый господин!» Тарким безуспешно попробовал напустить на себя строгость. «Прощу, если правдиво расскажешь, что с тобой приключилось». «Вчера?» — схлипнул Каттай. «Ничтожный раб сильно стер ноги, мой господин. Раб устал и крепко заснул под кустом. Он не слышал, как караван отправился в путь. Когда раб проснулся, вокруг никого не было, а солнце уже клонилось к закату». Его с детства приучили к тому, что в присутствии хозяина раб не должен говорить о себе «я». Это привилегия свободного человека, право, которое предки Каттая утратили давным-давно. Тарким отхлебнул чаю. «И ты побежал меня догонять?» «Да, мой милостивый господин». В эту ночь один-одинешенек на лесной дороге Каттай ничего так не хотел, как вновь оказаться в караване хозяина. И вот это сбылось. И немедленно навалился новый страх, страх наказания. Нерадивых рабов, слишком крепко засыпавших под кустами, по головке не гладят. А если поведение Каттая будет истолковано как попытка побега, прекращенная из-за боязни погибнуть в незнакомых местах? Хорошо было ли, что кончилась неизвестность, кончился этот бег навстречу неведомому? Теперь только выслушать приговор господина и принять свою судьбу, какой бы она ни была. Но Тарким не первый год торговал невольниками. И, конечно, видел мальчишку насквозь. Он отпил еще чаю и велел: «Разуйся и покажи мне ноги». Каттай неверными движениями распутал завязки сапожек, когда-то нарядных, а теперь до такой степени забитых пылью, что невозможно было разобрать даже их цвет. Эти сапожки на прощание подарила ему мать. «Служи верно и преданно, куда бы ты ни попал», — говорила она. «Раб, зиждущий честь господина, будет награжден от богов». Босые ступни Каттая являли самое жалкое зрелище. Их сплошь покрывали волдыри, а большей частью лопнувшие и запекшиеся кроваво-грязными корками. Пот и сукровица пропитали кожу сапог, растворив краску, и она перешла на человеческое тело, украсив природную смуглость бурыми полосами. «Почему ты не пошел босиком?» — спросил Тарким. «Так ты сохранил бы и ноги, и обувь. Посмотри, во что ты себя превратил. Мозоли-то заживут, а вот сапоги теперь только выбросись». «С позволения милостивого господина, ничтожный раб вырос в городе», — дрожа с головы до пят, выговорил Каттай. «Он не умеет долго ходить босиком. Он не надеялся догнать караван, если разуется». Тарким взял с блюдца второй пирожок. «Харгел!» — окликнул он надсмотрщика. И Каттай вздрогнул, отчаянно прижимая к груди материны сапожки. «Проследи, чтобы этот раб хорошенько промыл ноги, и дай ему мази из горшочка, что под крышкой, с красной полоской. Пусть едет сегодня в повозке, а дальше посмотрим». «Мой великодушный и добросердечный господин», — начал было Каттай, но слезы облегчения хлынули таким потоком, что перехватило горло, и он не смог ничего больше сказать. Он хотел было подняться, но теперь, когда напряжение отпустило, израненные ступни не выдержали соприкосновения с колючей травой, и Каттай вновь повалился на колени. Подошел Харгел, поднял его за руки и понес к берегу озера. Обветренная в шрамах, рожа надсмотрщика кривилась в непривычной улыбке. Тарким, наслаждавшегося последними мгновениями отдыха, даже посетила ленивая мысль о странной нежности, что порой возникает у зрелых мужчин к молоденьким мальчикам. Эта мысль не задержалась надолго. Он слишком давно знал Харгела и его хозяюшку, ожидавшую восьмого ребенка. Когда караван тронулся в путь, Каттай уже крепко спал на мешках. Он даже не почувствовал, как тронулась с места повозка. Сапожки, почти совсем очищенные от пыли, лежали у него под головой, и завязки от них он на всякий случай привязал себе к пальцу. Маленький Халисунис проснулся, когда день давно уже перевалил полуденную черту. Его разбудил изменившийся ритм колесного скрипа, и он испуганно вскинулся на своем ухабистом ложе, спросонок решив, что вновь задремал под кустом и прозевал уход каравана. Но обмотанные тряпицами ступни тут же чиркнули по тугим выпуклостям мешка. Катай вздрогнул, ахнул и сразу все вспомнил. Он открыл глаза. Над ним тяжело трепетал кожаный полог, ограждавший зерно от птиц и дождя. Сзади возок был открыт, и там вечерее неистово синело солнечное небо, а в нем плыли, удаляясь, белые облака и последние высокие вершины отступившего леса. Утром у озера Каттай вволю напился воды. После долгой ночной гонки она была воистину благословенна. Но теперь часть ее ощутимо просилась наружу. Мальчик приподнялся и выглянул из повозки. Там тянулась прочь и колебалась на весу длинная толстая цепь. Ее звенья были покрыты густой ржавчиной всюду, где не терлись одно о другое. Теперь через каждые два локтя от нее отходили цепи потоньше, увенчанные парами железных челюстей. В этих челюстях, запертых особым замочком, плотно и прочно удерживались человеческие руки. Колеса и копыта коней сбивали тонкую пыль, и она садилась на лица, волосы и одежду мужчин. Шедшие впереди успели за время пути стать одинаковыми буро-серыми близнецами, различимыми только по росту. «Ага», — проворчал тот, что шагал слева. Одно ухо у него было отсечено, вероятно, еще в юности, когда впервые попался на краже. Сопливый царевич проснулся. Мать его шлюха! Как почивалась вельможа? Катай лишь втянул голову в плечи и ничего не ответил на незаслуженные слова. Он не первый день был с ними в пути. Иногда на привалах он помогал Харгелу и другим надсмотрщикам раздавать пищу. После того, как один из рабов в благодарность запустил в него камнем, а еще двое звероподобных попробовали схватить, Каттай понял. Господин Тарким собрал в своем караване вовсе не тех благонравных невольников, которых, бывало, ставила ему в пример его мать. «Отстань от мальчонки, корноухий!» почти добродушно проворчал тащившийся справа. И сплюнул, выхаркивая из горла дорожную пыль. «Во имя ложа прекраснейшей, рухнувшего во время веселых утех. Ты-то сдохнуть готов, только чтобы другому не было лучше». В караване почти не употребляли имен, обходясь прозвищами, выдуманными на месте. Этого раба звали Рыжим. Прежде чем все цвета уничтожила грязь, у него была густая шапка тугих рыжих кудрей. Шедший слева выргулся на неведомом Каттаю наречии и яростно дернул цепь, чем тут же вызвал сиплые проклятия сзади. Каттай слышал когда-то, раньше поводки от общей цепи крепили к ошейникам. Потом от этого отказались. Не потому, что железные обручи натирали невольникам шеи. Из-за драк, приносившим хозяевам караванов убыток. Конечно, прикованные за руку тоже дрались. А как же без этого, если своенравные и задиристые мужчины оказываются насильно скучены вместе? Но шеи друг другу ломали все-таки реже. «Я тоже стер ноги», — рычал между тем корноухий. Домом бывало таких домашних любимчиков, которые задницу готовы лизать за сладкий кусок. А вот тут ты не прав, — спокойно возразил Рыжий. Ты ведь тоже все слышал. Мальчишка ни о чем не просил. Ему сказали лезть в повозку, он и полез. На самом деле Рыжий Катаю даже нравился. Он был единственным, кто за миску каши говорил ему спасибо. И некоторым образом чувствовалось, что человек он учтивый, быть может, даже образованный. Но сейчас они с Корноухим рассуждали так, словно Катая здесь вовсе не было. Так позволительно вести себя свободным господам на торгу, когда они выбирают раба и спорят о его достоинствах. Один, как водится, хвалит, а другой всем недоволен. Катай ощутил не то чтобы обиду. Ему давно объяснили, что потомкам пленников как бы не положена утраченная их предками гордость. На него просто напала глухая тоска. «И зачем они говорят обо мне так? Ведь во имя лунного неба я никому из них плохого не сделал». Он отвернулся и, стараясь опираться в основном на колени, пополз обратно под полог. Скоро ему повезло. Примерно посередине обнаружилось место, где тяжелые мешки, наваленные один на другой, неожиданно открывали сплетенные из толстых веток дно повозки. Солнечные лучи косо стлались над землей, и внизу можно было разглядеть колеи и неспешно проплывавшую траву. Здесь Катай обличил, наконец, свою телесную надобность. Как раз, когда он наново подвязывал и поправлял шаровары, повозка в последний раз охнула, наехав на кочку, и остановилась совсем. Впереди сделались слышны голоса. Катай пробрался еще дальше вперед, оказавшись прямо за спиной возчика, и выглянул сквозь кожаную шнуровку. Он сразу увидел господина Ксоо Таркима. Тот сидел на своей лошади, перекинув в знак миролюбия левую ногу через седло, и разговаривал с двумя мужчинами, стоявшими возле дороги. Немного поотдаль щипал травку ослик, впряженный в оглобли. Тележка на двух больших деревянных колесах напомнила Катаю кое-что виденное еще дома. Ее кузов представлял собой прочную и довольно большую, каждая сторона почти в размах рук, клетку. В городе Гарната-Кат, где жил раньше Катай, в одни больших праздников в таких клетках возили по улицам леопардов и зверинца государя Шулхада. Клетка и теперь была не пуста. Только теперь вместо опасных диких зверей в ней сидели двое мальчишек, немного старше Катая. Русоволосые и светлоглазые, они сперва показались Катаю близнецами. Один из них просто сидел, свесив между прутьями ноги. Второго держал за шею ошейник, крепившийся короткой цепью к угловой стойке. «Поторопись, почтенный, ибо солнце скоро закатится», — говорил один из мужчин, такой же стройный и чернобородый, как и Тарким. «А мы...» Добропорядочные торговцы и не заключаем сделок после ухода надзирающего за правдой. «Потороплюсь», — невозмутимо ответствовал Ксо Тарким. «Если только вы убедите меня, что мне в самом деле пригодятся эти двое оборвыши. У меня в караване и так уже есть малолетний раб, с которым я не знаю, что делать». Я купил его исключительно из сострадания к другу. Но это, по крайней мере, учтивый и преданный мальчик. из которого добрый господин с легкостью воспитает слугу для личных покоев. А ваши, как я посмотрю, сущие звереныши. Их еще учить и учить хорошему поведению. Да и то, скорее палку сломаешь. Какого хоть они племени? Путешественники беседовали на языке саккарема, хотя лишь один из них был уроженцем этой страны. Но справный купец, ездящий повсюду, знает, что не видать ему удачи в делах, если не овладеет он речью трех великих торговых держав, просвещенной Арантиады, блистательного Саккаремы и вечно воюющей страны чернокожих Мономатаны. Тарким ответил второй, коренастый, наделенный рано наметившимся брюшком. Мы не спрашивали этих невольников сами, ибо не можем с ними объясниться, но человек, продавший их нам, утверждал, будто они принадлежат к диковинному народу, обитающему далеко на севере, там, где все время ночь и зима. Тот человек именовал сей неведомый народ веннами. Тарким не позволил себе показать даже тени любопытства. «Там, куда я веду своих рабов, — проговорил он не без некоторой брезгливости, — не нужны будут диковинки, годные только, чтобы их показывать на базаре. И там вряд ли обрадуются заморышам, изможденным от долгого заточения в клетке». Однако его собеседники уже поняли, если бы их предложение совсем не заинтересовало хозяина каравана, он давно бы раскланялся и уехал себе дальше. Но нет ведь. Терпеливо сидел, перекинув ногу через седло, в то время как пегая кобыла ощипывала приглянувшийся куст, а рабы, прикованные к длинной цепи, усаживались на землю передохнуть. Эти подростки только выглядят необученными зверенышами, почтенные. На самом деле они не отказываются от пищи и, видимо, окажутся способны кое-что понимать, конечно, если попадется хороший наставник. Тарким рассмеялся. «О, в самоцветных горах, как я слышал, наставников всего двое, но оба такие, что способны управиться с каким угодно строптивцем. Люди говорят, их зовут Голод и Кнут. А скажите-ка, почтенные, если ваши юные рабы столь многообещающие, почему вы их держите в клетке? Неужели эти славные дикари все-таки пытались бежать? Мы скажем себе правду, как подобает добропорядочным торговцам, хотя эта правда и не является украшением для нашего товара. Они вправду пытались бежать и не однажды. Тот, что сидит сейчас на цепи, к тому же еще и кусается, точно самое злобное из собак. Зато оба отменно жилисты и сильны. И ты, благородный сын Ксо, еще вспомнишь нашу встречу добром. В рудниках ты поистине возьмешь за них хорошую цену. Тогда почему, — поинтересовался Тарким, — вы не отвезете их туда сами? Даже если я их куплю, я ведь не заплачу вам за них так щедро, как заплатили бы там. Увы. Третий, путешествующий с нами по дорогам земли, заболел, — ответил Чернобородый. Мы, право же, опасаемся, что не успеем туда и обратно, до снега. И почему я вечно выручаю кого-нибудь из беды? — вздохнул Ксо Тарким. Сколько же вы, мои почтенные, просите за этих худосочных мальчишек, наверняка утративших подвижность и притом еще непослушных. Владельцы невольников обрадованно начали торг. Катай жадно следил из повозки за тем, как прихотливо колебалась цена, как разговор перескакивал с достоинств товара к сочетанию благосклонных звезд на следующий месяц и затем обратно. Катаю почему-то очень хотелось, чтобы Тарким купил обоих подростков. Может быть, от того, что в караване у него совсем не было сверстников. Вдобавок, Тарким казался справедливым и милостивым господином. По крайней мере, умеющим вознаграждать за добрую службу. Если твой новый хозяин будет к тебе слишком строг, да не смутит это тебя, и да не отвратит от праведного служения, настаивала мать. Порою лунное небо посылает нам испытания, решая о нашей судьбе и о судьбах наших потомков. Наконец Тарким и обрадованные торговцы ударили по рукам. Двое мальчишек, клетка и ослик, переменили владельцев. «Как же я буду звать своих новых рабов?» — поинтересовался напоследок Тарким. «Имена-то хоть у них есть?» «У дикого народа веннов, почтенные, нет не только имен, но даже и достойные уважения веры. Они считают себя детьми различных животных. Этих двоих тебе очень легко будет запомнить. Тот, что сидит в углу клетки, зовется волчонком. А тот, на котором ошейник, — щенок». «И правда легко», — рассмеялся Тарким. «Собака и должна быть в ошейнике, а волк сидеть в клетке». Двое подростков явно не разумели саккаремского языка, но, естественно, понимали, что речь шла о них. Каттай видел. Волчонок так вцепился в прочные деревянные прутья, что побелели суставы. Светло-карие глаза горели огнем. Щенок, напротив, сидел совсем неподвижно, обхватив костлявые коленки руками и полузакрыв глаза. Что толку метаться, как бы говорил весь его вид, если все равно ничего поделать нельзя? Лучше я подожду, пока настанет мой день. Истину рек тот, кто первым подметил мастерство халисунских лекарей. Мазь из горшочка под крышкой с красной полоской вправду оказалась почти чудодейственной. Весь день Катай осторожно ощупывал свои ступни и под вечер обнаружил, что волдыри перестали причинять боль. К тому времени древний лес остался далеко позади, превратившись в подобие тучи, синевшей у горизонта. Теперь дорога шла по заросшей густым кустарником пустоши. Ровная прежде земля все более вспучивалась холмами. С самых высоких вершин уже были видны впереди белые вершины, словно парившие в безоблачном небе. Катай смотрел на них завороженно. Он знал от людей, что наверху будет холодно, гораздо холоднее, чем в стольном городе Гарнатакат в самую ненастную зимнюю ночь. Что ж, у Катая была с собой связанная мамой теплая безрукавка и хорошее шерстяное одеяло. Седоусый возчик Сигван, правивший лошадьми, пустил его к себе на скамеечку. «Видишь тот куст?» — спросил он, и кнут в его руках щелкнул, небрежно снимая муху с крупа одного из коней. «Небось, думаешь, это обычное держедерево или ракита? Присмотрись как следует к его листьям, малец. Этот кустик — самый настоящий дуб. Вот как». «Дуб?» «Да. Это от того, что здесь сухо и холодно, и все время дуют сильные ветры. Каттай сказал: «В городе, где я вырос, есть умельцы, которые выращивают карликовые деревца. Эти мастера обладают особым искусством, и деревца очень дорого стоят». Подумал и добавил: «Больше стоят, чем я». Возница расхохотался. «А на острове, где вырос я, самые высокие деревья доставали мне лишь до колена, а большинство было еще меньше. Вот так проживешь жизнь, и потом только поймешь, как надо было обогащаться». Погода стояла в самом деле не жаркая, и Каттай поймал себя на том, что прячется от ветра за свисающим пологом. Потом он заметил небольшую пещерку, словно выгрызенную кем-то в песчаном склоне холма. Сердце сразу заколотилось. Вот они, знаменитые каменоломни. Он отважился спросить: «Это уже рудники?» На сей раз возчик не стал смеяться над его наивностью, лишь покачал головой. «Когда мы к ним подъедем, малыш, ты их сразу узнаешь». Перед самым заходом солнца Тарким вывел караван к берегу речушки и велел остановиться на ночлег. Каттай натянул сапожки и попробовал осторожно пройтись, и у него получилось. Он помог Харгелу таскать воду для костра и собрал в кустах сухих веток на растопку. «Всегда будь полезен своему господину», — говорила мать. «Не сиди без дела, это грешно». Несколько раз он проходил мимо клетки с мальчишками из дикого племени Рекомова веннами. Каттаю хотелось заговорить с ними, но он не отважился. «Да и как с ними заговоришь? Чего доброго еще зарычат или залают в ответ?» Сами они большей частью сидели тихо, лишь изредка перебрасываясь словом другим. Каттай внимательно и с любопытством вслушивался в их речь и нашел, что она в самом деле была ни на что не похожа. А уж он в родном Горната Кате каких только купцов не видал. В конце концов, столковаться с новоприобретенными сумел никто иной, как Харгел. И если подумать, ничего удивительного в том не было. Надсмотрщику приходится иметь дело с рабами из самых разных народов, и грош ему цена, если он не сумеет объяснить каждому, что от него требуется. Когда начали раздавать кашу, Харгел подошел к клетке и стал обращаться к мальчишкам поочередно на всех наречиях, которые знал, начиная со своего родного Нарлакского. И скоро пришел к выводу, что народ веннов обитал действительно где-то далеко, и притом в отчаянном захолустье, там, где не имели понятия о языках великих торговых держав. Харгел был уже готов махнуть на свою затею рукой, потом вспомнил, что продавшие рабов вроде бы упоминали северные края, и решил на удачу испытать сигванскую речь. Хотя на сигванов, что береговых, что островных, юные невольники были похожи меньше всего. И вот тут ему неожиданно повезло. При первых же словах на лице напряженно слушавшего волчонка отразилось искреннее облегчение. «Я понимаю тебя», — сказал он Харгелу. Выговор был довольно неуклюжим, как, впрочем, и у самого надсмотрщика, но вполне членораздельным. «Ты забыл добавить господин?» — наставительно поправил Харгел. Жизнь научила его. В таких вещах раба следовало вразумлять без промедления и без поблажек. «Я «Недавно», — медленно ответил волчонок. «Я еще не привык». «Господин». «Господин». В руках у Харгила была длинная палка, необходимая в его ремесле. А может, просто урок оказался не первым. Довольно насмотрщик посмотрел на щенка и обратил внимание, что тот, оказывается, впервые утратил невозмутимость. Сидел, напрягшись всем телом, и глаза у него были весьма нехорошие. Аргел даже подумал, что парень был странно похож на своего четвероногого тезку, на взъерошенного песего детеныша, из которого обещает вырасти ого-го, какой пес, с вот такими зубами. Аргелу это не понравилось. Строптивые юнцы, если сразу не выбить из них дурь, очень скоро превращаются в опасных рабов. Не успеешь оглянуться, как щенячью шерстку заменит щетина свирепого кобеля. «Впрочем, — сказал он себе, — мне-то что за печаль? Все равно скоро его продавать». «А этот, — спросил он волчонка, — тоже понимает меня?» «Да, господин, он умеет говорить по-сигвански». «Тогда почему он ведет себя так, словно боги забыли наделить его речью?» «Он не любит сигванов». «Не слышу». Волчонок спохватился. «Он не любит сигванов, господин. У них было немирье, и он поклялся о мести». «А почему ты сидишь просто так, а он на цепи?» «Из-за побегов, небось? Говорят, он даже кровь кому-то пустил». Волчонок оглянулся на своего товарища. Надо было отвечать, и он проговорил неохотно, словно совершая вынужденное предательство. «Он сын кузнеца, господин, и дважды открывал замок, которым запирается клетка». «Это правда?» Харгел живо повернулся к щенку. «Ты! Тебя спрашиваю». Тот не пожелал открыть рот, и Харгел ткнул его палкой. Ткнул умело, больно, в ребра. Со второго раза щенок поймал и перехватил палку. Надсмотрщик, понятно, ее тотчас высвободил. Но про себя отметил, что рука у щенка оказалась на удивление сильная. Паренек, между тем, посмотрел на него серовато-зелеными глазами и плюнул сквозь решетку. Не в Харгела, просто так, наземь, и отвернулся. Харгел отлично знал подобное состояние, которое переживает иной пленник, только что проданный в рабство. «Ну, бейте, убивайте меня». «Я вам покажу, как умирают воины моего рода».